Шаг номер два. Повышаем свою ценность на рынке труда. Okay, at this point, now we've decided what we want. На данном этапе мы уже решили, чего мы хотим. Why we want it. Почему мы этого хотим. And what we're willing to sacrifice. И чем мы готовы пожертвовать. We more or less have our goal. Мы определились с нашей целью. Now we need to go out and figure out. Теперь нам нужно определиться. Exactly what we need to do to make that goal become a reality. С тем, что конкретно нужно сделать для того, чтобы эта цель реализовалась. I want you to think about it this way. Я хочу, чтобы вы подумали об этом вот как. Let's say that I'm a secretary. Допустим, я секретарь. And I want to move forward in my career. И я хочу двигаться по карьерной лестнице вверх. So I want to be a PA for a general director. Я хочу стать персональным помощником генерального директора. Or maybe I've decided that I want to be an office manager, an administrative manager. Или я решил стать офис-менеджером или администратором. That may require some additional skills. Возможно, это потребует определенных навыков. For example, например, if you come to me, если вы придете ко мне, and you want to work, и захотите работать, in most cases, в большинстве случаев, I will not hire you, я вас не найму, unless you speak English. Если вы не говорите по-английски, have at least a basic understanding of how to use Microsoft Office programs, если вы не умеете пользоваться компьютером, например, Microsoft Office, have some basic communication skills, если у вас нету хотя бы базовых навыков общения, and some basic organizational skills, и навыков организации, and that's just for an entry-level position, а эти навыки требуются всего лишь для позиции нижнего уровня. Too many people looking for a job, слишком часто многие соискатели, go out and apply for jobs they're not qualified for yet. Подают резюме на должности, к которым пока не готовы. And I'm not talking about qualifications in terms of a university education. И здесь я говорю даже не об образовании, которое было ими получено. I'm talking about things that are more practical. Я говорю о более практических навыках. So if you want to increase your value and your worth, поэтому если вы хотите повысить свою стоимость и ценность, you need to take a look at that position that you want and figure out where you're deficient. Вы должны проанализировать должность, к которой стремитесь, и понять, что вам нужно, чтобы ее достичь. And there's something else too I want to mention. Здесь я хочу упомянуть еще одну вещь. Consider your knowledge versus your experience. Сравните свои знания и свой опыт. If you go out looking for a job, если вы идете искать себе новую работу, and you don't have the skills, и у вас недостаточно навыков, you're never gonna get it. Тогда вы не найдете работу своей мечты. So take what we just did in step one. Поэтому, пожалуйста, возьмите то, что мы сделали в шаге номер один. Think about it. Проанализируйте это. Look at what you can do. Посмотрите, что вы можете сделать. To increase your value. Для того, чтобы повысить свою ценность. To increase your worth. Для того, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда. Because we're about ready now. Потому что сейчас. To take a look. Мы уже почти готовы посмотреть. At how to sell you. На то, как продавать себя.